Как всегда, в меру паники, в меру решимости и энтузиазма, как и во всех наших приключениях. Луффи хмыкнул и улыбнулся. Ко мне он не поворачивался, но корабельный огонь создавал блик на тройном корабельном локпасе, и в блике отражалось лицо капитана. А гости, самураи, кажется, слишком мало знают о мире за пределами страны Вано, так что все воспринимают с удивлением, но принимают за норму, так что вопросов не задают. Акит нервничает. Он подозревает тебя, особенно из-за урагана, отчитался я. На этот раз пожал плечами Луффи. Он видел мои крылья, знает, что я могу прятаться в тенях. На первое время ему хватало отговорки о том, что я как тич, съел два дьявольских фрукта. Но он знает и то, что я плавать могу. Он над чем-то задумался, потом вдруг чему-то тихо рассмеялся. На мой невысказанный вопрос он пояснил. Мы с Джозом его разыграли, заставили сомневаться в собственном рассудке. Вот и, каким образом, заинтересовался я. Кит был тем редким видом людей, которых хотелось как можно чаще выводить из себя. Как сказал бы Луффи, они забавно реагировали. Пираты огненного кулака знают о нашей с Эйсом природе. С ними я могу не скрываться, улыбаясь, рассказывал друг. Я сидел и проветривал крылья и хвост, когда Кит очнулся после побега. Эйс ведь Бжоза мне на помощь прислал, вычислив, что вы отвлекали внимание Кайда от страны Вано. Так что очнулся он на чужом корабле, а услышав мой, единственно знакомый ему, голос, пошел на него, сбежав от врача, но нашел не меня, а демона. Джос, врач и команда убеждали его, что никаких крыльев у меня не видит, хотя я ими хлопал. Мы убеждали Юстаса, что он просто ударился обо что-то головой, вследствие чего у него возникли глюки. Как только он отвернулся, чтобы доказать матросам, что не спятил, я крылья скрыл. И он усомнился в собственном разуме, глухо рассмеялся я, представив себе реакцию капитана союзников, когда он, вновь обернувшись, не увидел ни крыльев, ни хвоста, а лишь привычного ублюдка в шляпе, как он называл капитана. Хорошая шутка вышла. Да, поддержал мой смех Луффи, тоже посмеиваясь. Вот он теперь понимает, что мы издевались, но доказать не может, и думает напряженно, ожидая, когда я сам раскроюсь, и, опасаясь спугнуть момент. Некоторое время мы молчали, может быть несколько минут, а может, часов. Я не знал, в темноте рядом с другом и капитаном, время могло тянуться и медленно, и пролетать незаметно быстро. Мы думали о своем, коротая время, и скрашивая мгновение напряженного одиночества в момент, когда каждый из команды оставался один на один со своими мыслями. Вырвал меня из мыслей снова капитан. Я просто услышал краем сознания тяжелый, усталый вздох. А заинтересовавшись, и посмотрев на Луффи, я вовремя заметил, как он устало потер глаза, хрустнул позвонками, и закусил губу. Тут уж я не мог не спросить. Управлять ураганом, это действительно так сложно? Это же стихия, Зара, своевольная и неукротимая. Усталости в голосе он не скрывал. Хотя как-то говорил мне, что может не спать неделями. Только для этого надо отвыкнуть спать еженочно. Может, предки могли обойтись без неусыпного контроля над стихиями, но я пока не могу, вздохнул он. Впрочем, меня больше утомляют думы. Какие опять? Несколько рисковато и раздраженно фыркнул я. Знал его думы вредные. Но Кэп чему-то улыбнулся, впрочем, тут же помрачнев. Кайда на уловку не купился, сообщил он, совсем не то, что я ожидал. Я чувствую его корабль не очень далеко. Уверен, если ты по максимуму напряжешь волю наблюдения, тоже его заметишь. Я сделал, как он сказал, и тут же напрягся физически, потому что на самом краю пространства, которое мог ощущать и просматривать волей, я ощутил множество сильных голосов. Он на безопасном от шторма расстоянии, но следует за ним неотступно. Будто он знает, что с нами все в порядке, будто точно знает, что мы прячемся за штормом, будто на Санне или ком-то из нас что-то вроде черной метки, которая ведет его за нами. Я тщательно обдумал мысли о метке. Черная метка – это легенда о пиратском проклятии. Легенду я помнил смутно, но суть сводилась к тому, что существует проклятие для пирата, которое становится чем-то вроде сигнального маячка для ужасных морских чудовищ, которые будут преследовать проклятого на большой воде до самой его смерти в их источающих смрад пастях. А еще проклятие не позволяло проклятому пирату найти покой на берегу, ибо само море взывало к нему. Рано или поздно проклятые, если им удавалось добраться до берега, отправлялись в море и погибали. Луффи наверняка не просто так вспомнил легенду. Вероятно, он отвергал вариант, при котором на корабле находился вражеский шпион, передающий данные о нашем местонахождении Кайда. Но элемент слежки тут явно присутствовал. Значит, либо на Санне находился предмет, на который ориентировались пираты-звери, либо кто-то из команды или гостей был помечен неизвестной силой. Возможно, и силой дьявольского фрукта. Но кто и что делать? На первый вопрос ответить было легче. Тогда из людей под подозрением только Кит и ты, потому что только вы побывали на вражеской территории. Луффи молча принял мой вывод к сведению, похоже, сделав тот же вывод, только он уточнил. «Самураев не считаешь?» Я презрительно фыркнул. «Вот сразу видно, что ты не фехтовальщик, капитан». Он пожал плечами и снова переспросил. «Уверен?» Я задумался. Перебрал в уме все, что знал о Кинемане и Кандзюро. Припомнил их поведение и слова в сомнительных ситуациях. Припомнил их действия в боях и во время отдыха, и уверенно ответил. «Да, самураи были людьми чести, настоящими воинами. Можно ли было притвориться таковыми? Да, но тогда мы, и Луффи, и я, и Марко, да и все остальные, усомнились бы в них, чувствуя подвох, как было уже не раз. До сих пор мы ни разу не ошибались в людях. Нет причин сомневаться теперь», — капитан кивнул, снова учитывая мое мнение. Польстил, зараза. Было приятно понимать, что такой эгоистичный капитан прислушивается к мнению своего старпома. Чтобы отвлечься от мысли, я несколько тоскливо спросил. «Шторм-то надолго, а то от рева уже голова начинает болеть. Завтра к вечеру начнет терять силу. Послезавтра к обеду совсем иссякнет. Думаешь, к тому времени не отстанет?» Вопрос вырвался помимо воли. Кайда, сам царь зверей, один из Йонка, четырех правителей нового мира Гранд Лайн, преследующий на своем флагмане и находящийся за кормой, где-то вне поля видимости, не мог не напрягать. «Ничего, он еще не знает силу нашей импровизации. Это что, была попытка подбодрить?» Но кого Луффи подбадривал? «Меня или себя?» Я вздохнул, чувствуя напряжение и предвкушение своей капитана, признался. «Знаешь, думаю, ты с самого начала был прав, Луффи. Здесь, в новом мире, все серьезнее. Это уже не приключение на интерес, выживание и приз в случае победы, как это называла ведьма, это настоящая война. Тебе это по нраву, Зара?» Приглушенно и, как мне показалось, немного безумно, рассмеялся Луффи снова. «Как и мне, не зря же я демон, а тебя уже называют дьявольским фехтовальщиком. Да, а еще удивляются, почему я всего лишь первый помощник того паренька в соломенной шляпе, которого только благодаря знаменитым родственникам или по ошибке называют худшим из худших», рассмеялся я в ответ. «Для нас двоих бои были не просто развлечением или средством достижения целей. Для нас бои были самой жизнью, и в боях мы были страшными, потому что только тогда наши истинные сущности проявлялись. Больше мы не разговаривали той ночью. Лишь под утро Луффи уговорил меня отдохнуть, аргументируя это тем, что когда он сам вырубится от усталости, и со мной случится то же самое, за Санни придется отвечать Марко, а у него старая закалка и неизвестно куда она нас всех заведет. Капитана я покидать отказался, а потому прикорнул по привычке на сочной траве, росшей прямо на борту нашего Санни, к моему удивлению, вырубившись сразу, как только закрыл глаза. Разбудили меня только на обед. Луффи толкнул. Сам он, видимо, так и не сомкнул глаз, вынуждая всю команду то и дело с беспокойством коситься на него. Завитушка вынуждал его есть практически насильно, из-за чего в команде царило необычное нервотрепное напряжение. Слишком уж редко Кэп отказывался от еды, ведь аппетиты у него обычно бывали страшными. К вечеру он запретил громко разговаривать на палубе и даже прогнал Брука, пытавшегося подбодрить всех нас игрой на скрипке. Объяснял он это собственной усталостью, из-за которой ему все сложнее было сосредоточиться на потоках воздуха и воды, а также все чаще возникавшим желанием отвлечься. Честно говоря, его усталость было видно невооруженным взглядом, по покрасневшим глазам и подрагивающим пальцам рук на штурвале. И все же взгляд его оставался тверд и ясен, а спина оставалась прямой. В ответ на мой невысказанный вопрос о том, отстал ли Кайда, ведь сам его больше не чувствовал, он неизменно отрицательно качал головой. Когда ураган начал терять силу, а это почувствовали все, мы всей командой решили поддержать капитана, оставшись на палубе. Нет, бодрствовать, если и собирался кто, то точно не основная масса. На кома притащили одеяло и просто собирались поспать на воздухе. Гости нас не поддержали, за исключением Ло. Он тоже решил остаться с братом. Когда все посторонние удалились, Чоппер тихо предложил Луффи крови из запасов, чтобы пополнить силы. Кэп крепко задумался, и вся команда напряженно ждала его ответ, его положительный ответ. И когда это стало для нас нормальным? Но капитан покачал головой в отрицании. Сказал, что кровь еще может пригодиться. Ночь прошла спокойно, а вот утром мы поняли, что еще немного и потеряем защиту. Мало того, что Луффи совсем валился с ног от усталости, так еще и шторм, теряя и подпитку от Создателя, и собственную силу, стал нестабилен, что ли. Потоки ветра, раньше закручивавшие воду и воздух в одном направлении, стали бить абсолютно беспорядочно. То же самое происходило и с водой. Океанская гладь в оке бури стала настоящим штормом, с хорошими такими волнами. Впрочем, нам было не привыкать, мы сталкивались с волнами и побольше, с той же аквалагуной, к примеру. Но вот потоки воздуха. Паруса пришлось убрать, чтобы их не изорвало в клочья. Луффи отчаянно зевал и шатался, но продолжал уверенно, хоть и незримо защищать Санни от бури, вызванной самолично. Хорошо, что со временем шторм, как и обещал Кэп, ослабевал, пока к послеполуденному времени мы не остались без защиты, под низкими дождевыми тучами, из-за которых разом стало холодно. Но хуже всего было видеть у края горизонта флагман пиратов-зверей. В голову так и лезла мысль, а стоит ли убегать, как он нас находит. Ошеломленно воскликнул Усоп, безошибочно распознав преследовавший нас корабль. Колени у него не дрожали, но, кажется, только от удивления. «Луффи, ты же понимаешь, что это уже серьезно?» Стерва Бонни смотрела на капитана, упирая руки в бока. «Он как-то нас находит и отставать не желает. Если мы не поймем как, убегать бесполезно». Луффи искривил губы в усталой, но насмешливой ухмылке. «Предложения принимаются», — скрестил он руки на груди. И предложения тут же посыпались ото всех. И вступить в бой, и откупиться запасами золота, и попытаться договориться, и продать Цезаря Клоуна, которого Кэп держал для каких-то пока нам неизвестных планов, и скрыться за иллюзиями Кары, единственное предложение, на которое Луффи проявил хоть какой-то интерес. Было и еще много и толковых, и совершенно глупых предложений. Видимо, каждый член команды уже успел задуматься о том, что делать, если шторм не спасет от Кайда. Все предложения капитан выслушал молча. Раньше такие задачки мы решали все вместе, но, конечно, последнее слово оставалось за эгоизмом Луффи. Сейчас же все понимали, решать будет он и только он. От этого было странное чувство, что мы все непоправимо изменились, прибыв в новый мир. Неприятно. Я передернулся, будто это помогло бы сбросить с плеч ощущение, которого раньше не испытывал. Моя жизнь, как жизнь любого из команды, напрямую зависела от решений капитана, и он, наконец-то, начал это понимать. «Ладно, рисковать не будем», — решил он. «Попробуем еще несколько уловок, прежде чем сойтись в бою. Впрочем, я надеюсь, такого исхода удастся избежать. Неповторимую особенность нашего Санни мы уже испробовали, но это не помогло. Туман и ураган тоже не помогли уйти от погони. Это действительно наводит на мысли, но мы можем пока лишь гадать. Однако есть на нашей стороне еще и приближающаяся ночь, а также уникальное знание дна и течений, как постоянных, так и непостоянных. Нам бы только продержаться до ночи, желательно сохраняя расстояние между судами. У тебя есть план?» В один голос поинтересовались Марка, Язва, Робин и Брук, деловито. Кэп хитро улыбнулся и с сомнением покачал головой. «Скорее идей, Фрэнки», — обратился Луффи к плотнику, — «как насчет того, чтобы из гнилого дерева, износившихся канатов и пустых бочонков соорудить плот с парусом, и когда стемнеет совсем, зажечь на нем корабельные огни, одновременно погасив их на корабле, а потом, с помощью ветров и течения отправить плот в свободное плавание? Только плот в ночи с расстояния пушечного залпа должен походить не просто на корабль, а на Санни», — прищурился он. Идея была охрененная. Думал Кэп над ней, видимо, не один день. Но черт, она внушала оптимизм. Вот только сработает ли, учитывая наш разговор о черной метке. Они решат, что видят бортовые огни Санни, и, в ночи, устремятся за плотом, а мы тихо исчезнем во тьме. «Гениально!» — воскликнула истеричка Виви, соглашаясь с моим мнением. «Сплюнь!» — скептично и даже мрачно одернул ее капитан. «Пока точно не будем уверены, что сработало, никаких надежд!» — прозвучал прямой приказ. «У него на флагмане тоже могут быть умельцы, да и способностей команды всех мы не знаем. На всякий случай в ночи поищем мели и рифы со сложным фарватером дна в окрестностях. Вот тут уж мы поняли капитана без дополнительных пояснений, переглядываясь и коварно улыбаясь. У нас все еще было обнадеживающее преимущество. Луффи отправился отдыхать, а мы, под руководством Фрэнки, с энтузиазмом воспринявшего идею приказ, взялись за строительство плота. Тут уж проявилась и гениальность нашего плотника, и хозяйственные черты Бониты, нашего квартирмейстера. Оказалось, она даже записи вела, записывая, что нужно закупить в ближайшем порту, что износилось и хранилось бесполезным хламом, и много чего еще. Она даже сказала, что Чоппер, Санджи, Усоп и Луффи иногда в записи заглядывали, учитывая, какие припасы на корабле остались, и что-то прикидывая. Вот что стало для меня настоящим откровением. Надо же, я-то считал ее бесполезной. Так вот, Бонита предоставила списки хлама Фрэнки, а тот быстро нарисовал чертежи будущего плота, учитывая, что из строительного материала был лишь мусор. Правда, пустые бочки мусором не были. Они могли пригодиться под продукты или воду, но найти их, купить или сделать было несложно, так что они тоже пошли в дело. Нами в это время делала все, чтобы сохранить расстояние между кораблями. Ей тоже приходилось помогать, в основном, с парусами, то ставя их, то убирая, то натягивая, то ослабляя шкоты, в зависимости от силы и направления ветра и течений. Хотя, на мой взгляд, ведьме больше толку было от ее подружек Гарпи и Робин, Мони и Виви. Работали до самого позднего вечера, более-менее уверенно поддерживая расстояние, благодаря меньшей осадке Санни, его же маневренности и искусству нашего навигатора. Строительство плота тоже было окончено к сумеркам. Строили его в трюме, перетащив припасы в мастерскую Фрэнки, чтобы скрыть строительство от подзорных труб и биноклей на флагмане Кайда. Проснувшийся уже в темноте капитан работу одобрил. Уже в темноте спустили плот на воду, еще уменьшив осадку Санни, отчего тот стал непривычно валким. По крайней мере, Фрэнки не понравилось, как его творение уваливалось даже под небольшой ветер, и он явно планировал этот недостаток исправить. Но плот был спущен, и Луффи отправил Моне, как новенькую, да еще и с крыльями на плот, чтобы сдернула плотные мешки с фонарей одновременно с Виви, которой было поручено затушить огни Санни. Это, насколько я помнил, было первое задание для них от Кэпа, как членам команды. Виви до того хоть и плавала с нами достаточно продолжительное время, но приказов не получала. Обе гарпии были довольны доверием по-страшному. Они переговаривались с помощью медальонов связи, и довольно споро выполнили задачу. Когда Мони вернулась на Санни, я рассек подгнивший и уже негодный буксировочный трос, а Луффи, управляя течениями, подтолкнул плот в противоположную от нашего курса сторону. В темноте было непривычно, тем более что и ночь была безлунной. С одной стороны это на руку нам было, а с другой, возникало непреодолимое желание запнуться обо что-нибудь и свалиться за борт. Спасала только реакция и воля наблюдения. Капитан снова контролировал ветра и течения, а также дно, чтобы не напороться на рифы, а потому мы расслабленно и удовлетворенно наблюдали за тем, как флагман Кайда встает на новый курс, легко купившись на уловку и следуя за нашим плотом. «Ну, вот теперь мы и проверим некоторые теории», — тихо подал голос Луффи, передавая штурвал Фрэнки. «Думаю, ночь форы мы выиграли. Зара, Марка, нами, забота о Санни на вас», — он сунул ведьме интернал пос. «Следуйте этим курсам». И тут мы поняли, что Луффи от чего-то решил покинуть корабль. Правда, вопросов задать никто не успел. Плот плывет в одну сторону, вы, в другую, а мы с Кидом в третью. «Эй, я спать хочу», — возмутился капитан союзников. «И как же Зоя?» — подал голос и Трафальгар. «У морских чертей, на том свете, выспишься», — фыркнул Луффи, доставая из личного склада, который он таскал в цепочке на шее, свою лодчонку, и готовя ее к отплытию. «А на Санне мы вернемся утром. Посмотрим, куда к тому времени будет плыть наш царь зверей». По последней фразе я мгновенно понял, что он хотел убедиться в том, что Кайда плыл, ориентируясь на него самого, или на Кида. Он проверял выдвинутую мною теорию. Эту теорию я и объяснял всем, когда Луффи скинул лодку за борт, а потом толкнул в нее и возмущавшегося Кида, после чего они и уплыли, быстро скрывшись в темноте, где находился Йонка, преследовавший нас, или капитан, мы не имели ни малейшего понятия. Как бы мы с Марко, Ло, Санджи и Бонитой не напрягали волю наблюдения, мы их не видели и не чувствовали. Зато ночка выдалась бессонной, из-за резко сменившегося климата с летнего на осенний, и поднявшегося ветра. Ведьма к тому же говорила, что где-то поблизости то ли отмели, то ли рифы, а потому в полной темноте, не рискуя разжигать корабельные огни, мы постоянно замеряли расстояние до дна, смотрели его состав, чем еще никогда прежде не занимались. Собственно, и учиться пришлось на ходу у Марка. Когда Луффита был на борту, мы таких забот не знали. А еще мы работали с бегучим такелажем как заправские, в общем-то, привычные к такой работе рядовые матросы. Иногда казалось, что ведьма просто издевается, распоряжаясь поставить паруса, а чуть ли не через 5 минут приказывая убрать их. Да, набегались и натрудились славно. Даже удовлетворение какой-то от проделанной работы чувствовалось. Мышцы приятно тянуло, как после хорошей тренировки. Только рассвета мы ожидали в нетерпеливом напряжении. Луффи с Кидом действительно вернулись рано поутру, когда солнце только-только восходило в небеса из-за края земли и воды, разделяя мягким золотым свечением водную гладь и небесную синеву. Юстас только поднялся на борт, отошел с дороги, сел и уснул сразу же, видимо, не до конца отойдя от пленения. Луффи первым делом потребовал у Иракока мяса, выслушал отчеты нами о проделанных работах и о рифах, оставленных чуть южнее 2 часами ранее, потом похвалил за работу, после чего и сам сообщил, что плот наш разбит вдребезги, а наша с ним теория, похоже, верна, потому что, разбив плот, Кайда безошибочно выбрал курс за лодчонкой Кэпа, то есть за самураев и Санни можно было не волноваться. Был лишь открытым вопрос, как избавиться от меток Луффи и Киду. Мы не успели, как следует отдохнуть и подкрепиться, а Кайда снова дышал в корму. Кэп тяжело вздохнул и с сожалением отставил поднос с едой, быстро и толково рассказывая нам еще одну не лишенную гениальности идею. Все же не зря мы Кэпа на большую войну отпустили. Мы подпустили корабль Кайда к себе на расстоянии пушечного выстрела, делая вид, что нам то ли надоело бегать, то ли мы истратили все ресурсы, и у нас не осталось иного выбора, кроме как дать бой. Царь зверей купился. И, в то время, пока большая часть команды и гостей обороняли Санни от каких-то там особых ядер, как всегда отбивая их, рассекая или взрывая до того, как они приблизятся на опасное для нашего дома расстояние, или, ловя их и отправляя по обратному адресу, Луффи уверенной капитанской рукой направлял Санни прямо на рифы. Нет, конечно, он ни в коем случае не желал разбить корабль наш, одного своего, такого как Санни, на кома мы уже убили, а потому над вторым нашим домом очень тряслись. А вот насадить флагман самого царя зверей на рифы, идея была очень заманчивой. Времени только было в обрез, пока Кайда не решался топить нас чем-то более масштабным, чем пушечные ядра. А в том, что у него было в запасе более масштабное оружие, никто не сомневался. Итак, мы подпустили его близко, потихоньку, незаметно, наращивая скорость и вынуждая противников тоже ее наращивать. В предвкушении боя они вряд ли обращали внимание на такую важную деталь, как дно. Тем более Санни шел уверенно, но им было невдомек, что капитан нагонял волну под кораблем, чтобы рифы нам не угрожали, но зато за нами воды мелели. Прицельный огонь по нам, по Санни, велся неустанно. Нам же банально не хватало рук, ног, мечей, пистолетов, чтобы отбивать такое количество ядер. Мне припомнился вызов 5, и я понимал, что даже тогда мы не подвергались такому непрерывному и массовому обстрелу. К досаде своей команды должен было признать, пару-тройку ядер мы все же пропустили. К счастью, особого вреда Санни эти ядра не причинили. Подумаешь, дыра в парусе, и пару канатов придется заменить. Они поняли, что мы водим их за нос, когда Санни под управлением капитана резко начал делать быстрые повороты, вроде как лавируя между чем-то, маневрируя. Они резко сбавили ход, но было поздно. Раздался зубосводящий деревянный скрежет и рифы, треск и бульк. Флагман пиратов зверей все же на немалой скорости насадился на риф, и крепко, судя по бульку, с которым воздух вышел из трюма, и образовавшейся воронки, из-за того, что вода хлынула в пробитое днище. И Фукабаши, нырнувший, чтобы подтвердить наши выводы, подтвердил их, заметив, что работы там минимум на неделю. Луффи надвинул шляпу на глаза, но не скрывал торжествующую улыбку, когда выводил Санни на безопасное от флагмана Кайда и рифов расстояние. Торжество победы и радость в тот миг царили на корабле. Мы не сдерживали ни улыбок, ни смеха, ни желания пританцовывать от накатившей эйфории. Мы радовали небольшой, но победе. На фоне этого белый флаг, как предложение о переговорах, воспринялся как само собой разумеющееся. В конце концов, этого мы и добивались. Ну, а уж Луффи найдет, что сказать Кайда, чтобы выиграть нам очередную отсрочку, время для форы. Примечание к части. А что такое такелаж? Это средство для закрепления рангоута. И как вы сами понимаете, что говорите? С. Карибский кризис. Часть 3. Goodbye, Америка. Смешной перевод ПКМ 3. Часть посвящаю Патрику Эбрайну, как идейному вдохновителю. Замечательный писатель морских приключений, хоть и занудный по-английски. Мир его праху. Глава 93. Пиратские переговоры. Должен признать, ты, прирожденный мореплаватель, у Кайда было непривычно серьезное лицо. Он не скалился, не ухмылялся, не насмехался. Он лишь прищурился, оглядывая меня слегка удивленным взглядом, будто видел впервые, или увидел во мне то, чего в предыдущие наши встречи переговоры, похожие на эту один в один, не заметил. Так путать следы. Ты пытался уйти от меня, воспользовавшись удачно подвернувшимся штормом, и туманом, и ночью. Ты выигрывал время, используя не только погоду, но и знания фарватера, течений, а также особенности собственного корабля. Это по-настоящему мастерски, склонил он голову к плечу, вроде как, отдавая дань уважению моим умениям. Слышал, у тебя команда как на подбор, в которой каждый мастер своего дела. Ты доказал мне, что слухи ничуть не преувеличивают. Я восхищен. И даже после того, что ты сделал против меня, я буду рад, если ты присоединишься к моей команде. Ты, ценный пират, и даже дозор недооценивает твою опасность, а вот это уже звучало как снисхождение, будто он мне одолжение делал через силу, будто не зазывал в свой флот в предыдущие наши встречи. Мне будет жаль убивать тебя, но, боюсь, слишком опасно будет держать тебя в плену и пытаться сломать. Слишком уж ты вынослив и хитер, и слишком легко обзаводишься друзьями. Такая репутация, такой мощный флот и столько известных пиратов в подчинении, и всего за 2 года плавания. Я усмехнулся, не зная, как реагировать. С одной стороны, прозвучало признание моих пиратских талантов, мореходных навыков и изощренного ума. Игнорировать такое признание от Йонка было невозможно. Оно льстило и дорогого стоило. А с другой стороны, на все подобные льстивые речи мне было плевать. Мне было бы плевать, и если бы он презирал меня, и если бы ненавидел. Ну какое мне дело до его мнения? И все-таки, это не отменяло моего впечатления о нем. Я уважаю тебя, Кайда, как немногих, но не присоединюсь, ты же знаешь, он хмыкнул, явно и не ожидая иного ответа. Мы встретились на узкой песчаной отмели, неподалеку от рифов, на которых прочно застрял его флагман. Один на один, без посторонних ушей, без верных Накома. На горизонте Санни было едва видно, потому что я, на всякий случай, приказал отвести его подальше. Мои гарпии не хотели отпускать меня одного, опасаясь, что мне придется сражаться. А вот остальные отпустили легко. Кит только бурчал о том, что с ним одним никто договариваться не желал. Никаких расшаркиваний. Мы просто прибыли с разных сторон отмели. Он на лодке, оснащенной ракушей отдачи. Я, на своем каное. И остановились мы в шагах 10 друг от друга. Вне пределов досягаемости прямого удара, если, конечно, не считать силы дьявольских фруктов и волю. Молчали долго, рассматривая противника. Кто первый начнет переговоры, заведомо проигравшая сторона, потому что инициатива переговоров доставалась другой стороне. И все же Кайда был одним из тех, кто мог позволить себе говорить первым. Он и начал, с дифирамбов в мою честь. Я же взял на себя инициативу. Как ты вышел на мой корабль в открытом море, учитывая все мои уловки? Задал я единственный вопрос, который меня волновал, помимо желания выбить себе отсрочку битвы с царем зверей. Шпионов или желающих угодить ради признания или денег всегда хватало везде, оскалился Кайда и, ковыряясь в зубах пальцем, загадочно, с намеком, несколько насмешливым, добавил, а нашел, страну Вано невозможно покинуть, оставаясь неподконтрольным мне, если ты, конечно, не самурай. Это, я так понял, он сказал что-то вроде, малыш, ты под колпаком, так что не рыпайся. Я прищурился. Какая-то метка, да. Он молчал, но я не стал затягивать паузу, продолжая мысль. Ладно, не отвечай. Вероятно, все дело в защитной границе, технике дьявольского фрукта. Теперь прищурился уже он. Я чувствовал его королевскую волю, готовую сорваться при малейшем поводе. И я не был уверен, что королевская воля демона могла бы в данный момент посоперничать с волей этого человекоподобного существа. Нет, Кайда был из расы людей, но людей необычных. У него не было ни крыльев, не двухлоктевых суставов в локтях, но у него были рога, как у быка или яка. Я уже встречал нескольких представителей этой расы, в том числе и женщину, так что, как ты попал в мою страну? С рычащими нотками в голосе спросил он, явно вспоминая свои эмоции в тот миг, когда узнал о моих выходках на его территории. Но Кайда ошибался, если рассчитывал получить ответ. Я не отвечу, но я тебе ответил, чуть еще более раздраженно рыкнул он, не сдержанно. По отмели и близлежащей акватории прокатилась легкая волна королевской воли. Я ее почти не почувствовал. Если бы мы договаривались ответить на вопросы, или обменяться правдой, конечно, я бы ответил, фыркнул я, скрещивая руки на груди. Но ты на мой вопрос ответил добровольно и не прямо. С чего ты решил, что я, пират, стану отвечать на твои вопросы? Кайда внезапно расхохотался, отчего я на миг потерял самообладание и дрогнул. Это было слишком неожиданно, потому что я нарывался осознанно. Впрочем, причина смеха быстро стала ясна. Ты ведь все равно не уйдешь. Я фыркнул снова, на этот раз скептично, и сразу решил брать быка за рога, пока тот был в более-менее благодушном настроении. Я предлагаю тебе подождать своей очереди среди мечтателей меня убить. Ты же понимаешь, я стремлюсь стать королем пиратов, значит, мне рано или поздно придется сразиться с Йонка и одолеть их. Извини, но первой в эту очередь встала Линлин. Подожди, пока я разберусь с ней, и я сам приду к тебе. Ты ведь понимаешь, что я не отступлю. Да, ты явно не бортовая крыса, что бежит с тонущих кораблей, согласился он. Но какая мне выгода ждать? Скептично поинтересовался Кайда. Я пожал плечами и высказал свои умозаключения. Я не настолько насолил тебе, чтобы ты жаждал покончить со мной лично. Если меня убьет Линлин, тебе не придется пачкать моей кровью руки, а также рисковать своими людьми, ведь моя команда сильна и недооценена, и она не позволит собственному капитану сражаться в одиночку. На лице царя зверей проступил интерес. Я мысленно потер лапками. Знал, что этот Йонка предпочитает не рисковать людьми понапрасну. А мой случай и был риском, он хорошо это усвоил. И, кроме того, шанс, что в нашей битве победителем окажется Линлин, был слишком велик. Так к чему заморачиваться на мой счет, если я уже потенциальный покойник? Было бы хорошо, если бы мой противник рассуждал именно так. А если я одолею Линлин, стану одним из Йонка, и тогда нам все равно придется сразиться, ведь ты заинтересован в ее акватории и островах. Убьешь меня, выскочку, и отомстишь мне, и получишь шанс завладеть островами мамочки. Убрать взорвавшуюся в последнее время Шарлотту Линлин моими руками тоже должно быть выгодно ему. Конечно, ее команда будет сопротивляться, да и Шанкс, Эйс и Тич в стороне стоять не станут, но зря, что ли, ты, прикрываясь войной с командой тогда еще Белауса, наращивал флот, оснащая его вооружением. Кайда прищурился, наверняка считая свои планы тайной. Ну, а я же не виноват, что носился по новому миру на парусном каноэ как сумасшедший. Как-то раз у меня не было сил, чтобы надувать паруса в нужную мне сторону, и пришлось плыть туда, куда дул ветер, а он дул на одну из секретных баз Кайда. Вот там я и заныкался, набирая сил, и слушал, и смотрел, что за действо там происходило. Ты убил моего основного поставщика оружия, и украл клоуна, моего разработчика нового вооружения. Выкрал пленника, с хорошим потенциалом, который, если дать ему возможность, мог бы затмить моих офицеров, и в силе, и в преданности. Я ведь его почти сломал. Ты своими людьми разрушил несколько моих опорных баз, в том числе и одну секретную. Ты потопил десяток моих кораблей, не щадя моих людей, перечислял Кайда мои заслуги, откровенно злым голосом. Я мгновенно понял, что насолил я ему не так уж и слабо. Что поделать? Запамятовал, что Кайда мстит жестоко за каждого члена своего флота. Надежда на мирное разрешение беседы как-то медленно, или не очень медленно, начала таять. И, пожалуй, ты слишком умен и опасен для того, чтобы я мог позволить себе сохранить тебе жизнь. Преданным мне подчиненным ты не станешь никогда, а в иных ролях. Инициатива, как паршивая змея, медленно переползла на сторону противника. Понимая, что упускаю ее, я повторил настойчиво: дай мне сразиться с Линлин, и больше я не стану бегать от тебя. Наглый щенок, разъяренно взревел Кайда. Я и пикнуть не успел, и моргнуть. Только на автопилоте молниеносно извлечь ятаган и укрепить его дополнительно волей, чтобы заблокировать удар какой-то палки, тоже заряженной волей. А в следующий миг песок и вода вздыбились, и круговой гигантской волной разошлись от отмели. Это столкнулись две королевские воли так, что, казалось, сами небеса разверзлись. Большие облака, до того момента мирно и неторопливо плывущие по небу, вдруг словно оказались разрезаны на две части, чтобы в следующий миг разлететься в разные стороны. С водой происходило то же самое. Она отступала вместе с волной, будто при цунами, оголяя всю большую часть отмели и близлежащие рифы. Воздух загустел, стал вязким, осязаемым, трескучим от электрических разрядов, созданных борьбой двух воль. Он с большим трудом проталкивался в легкие. Вокруг словно потемнело. И давление. О, какое страшное давление я чувствовал волей. Правда, судя по лицу моего противника, он тоже ощущал нечто подобное, и был этому немало удивлен. Не сразу, но я осознал, что высвободил не всю мощь собственной королевской воли. Сила удара палки, заряженной волей вооружения, была чудовищна. Если бы я не был демоном, да, пришлось немного отпустить себя, чтобы почувствовать, как под татуировкой на шее и плечах расползается холодком рисунок ветра, укрепляя человеческое тело природной мощью демона. И если в момент удара я дрогнул под его давлением, то с каждым прошедшим мгновением, в которое давление Кайда на палку, а значит и на меня, усиливалось, я стоял на ногах все тверже, что тоже сильно удивляло моего противника. Понимая, что он сбит с толку моей неожиданной силой, способной к противостоянию с мощью признанного царя зверей, я воспользовался случаем и высвободил еще скрытую часть мощи моей королевской воли. Не то, чтобы это шибко помогло, просто мне стало легче сдерживать атаку. Я теперь стоял подобно скале, которую пытался сдвинуть сильный, но всего лишь человек. И стояли бы мы так вечно, или пока у одного из нас не иссякли бы силы. Но давление между двумя невероятно мощными силами должно было высвободиться через какую-то брешь. Это в какой-то миг и произошло. А брешью стала укрепленная волей вооружения палка, которой Кайда желал меня огреть, убив один ударом. Мой ятаган ее просто разрезал, словно кусок масла, отчего царь зверей по инерции грозил задавить меня своей тушей. И хорошо, что у обоих хватило реакции, чтобы вывернуться из столкновения и избежать. Вся борьба двух королевских воль мгновенно прекратилась, отчего вода Великого океана, Гранд Лайн, вернулась в свои прежние берега, спасая оглушенную волями рыбу и иных живых морских существ от воздуха. Тех, что выжили под таким давлением, разумеется. Вода вернулась резко и неожиданно, небольшим цунами поглотив отмель в том числе, и схлопнулась у нас над головой. Но она быстро ушла, возвращаясь в берега, а мы остались мокрыми. Кайда, кажется, успокоился и, по-настоящему удивленно осматривал идеально ровный и гладкий, словно шлифованный, срез корявой палки, которая, оказывается, была металлической. «А ты, пожалуй, сильнее брата», — констатировал Кайда спокойным голосом. Я выдохнул, понимая, что буря миновала, и что от битвы меня спасла лишь случайность. Кстати, вероятно, Кайда подумал, что эта моя воля вооружения оказалась сильнее его воли, или, по крайней мере, той части мощи его воли, которой он укрепил палку. И именно из-за этого мой ятаган ее разрезал. Однако на деле я не знал, что произошло, но как подозревал, дело было вовсе не в воле, а в том, что мой ятаган без особых усилий мог разрезать даже алмаз. Загадка. Но она спасла меня. Почему Линлин первая вырвал меня из мыслей Кайда? Она показалась тебе слабейшей, бесит, как она относится к подчиненным, детям и подопечным, пожал плечами я. Все для нее вещи и игрушки, которых она не слишком-то ценит из-за большого количества. Сейчас несколько моих друзей попали в ее ловушки. Я обещал им, что освобожу их, и, кроме того, обещал надрать ей задницу. Кайда на такой ответ снова загоготал. Проклятая справедливость, Дэ. Вечно вы переворачиваете мир из-за своего эгоизма. Все вы такие. Он успокоился и замолчал, уставившись в море, туда, где его флагман уже активно готовили к ремонту. Любой пират из тех, кто кодекса не знал и не чтил, воспользовался бы моментом, чтобы напасть на Йонка и попытаться его убить. Но такие идиоты не выжили бы. Я чувствовал, что он начеку, скорее всего потому, что так на него нападали уже не раз. Хорошо, я дам тебе время, неожиданно решил он, и прищурился, оскалившись, будто предупреждая, что к нашей войне подготовиться. Вот за что его ценил. Он действительно, забравшись так высоко, не имел привычки недооценивать потенциальных противников, ко всем относясь серьезно, как к угрозе. Но на это у меня есть причины. Помимо того, что ты заслужил мое уважение, разумеется, хмыкнул я. Чую, выйдет мне это боком, вздохнул он, уже направляясь к своей лодке. А вот в этом можешь не сомневаться. Я привык сражаться за жизнь, свободу, мечту и друзей. И я буду сражаться до конца, искренне пообещал я, на прощание. Команда была мне очень рада. Осмотрев и ощупав меня на наличие повреждений, они с облегчением вздохнули и закатили пирушку. Столкновение королевских воль пропустить было невозможно, так что им было от чего волноваться и чему радоваться. Снявшись с якоря, мы преспокойно поплыли дальше, уже не опасаясь преследования. И все же, кое над чем еще стоило поработать, прежде чем забыть о Кайда до победы над мамочкой. Нужно было позаботиться о снятии с нас скидом надзорной метки. Как? Вопрос оставался открытым. Но я все же верил, что дело было в способностях какого-то неизвестного мне дьявольского фрукта. А значит, достаточно было убить или хотя бы обезвредить фруктовика. Накама отреагировали спокойно, с пониманием. Не все из них признавали необходимость убийств, но только не в этом случае. Возможность отслеживать наше местоположение была нашей уязвимостью. Если за нами могли следить, значит, мы ничего больше не могли делать тайно от Кайда. Похищение явно верного подчиненного царя зверей при этом было не вариантом. Где его держать? Как? Да и не были мы пленителями. Так что вариант оставался один. Только вот, как вычислить нужного человека, не привлекая к себе внимания. В итоге я решил поступить так, как поступал всегда, эгоистично импровизируя по обстоятельствам и показаниям интуиции. Со мной отправлялись Мони, Марка и Фукабаши. Отправлялись, потому что команда моя взбунтовалась на тему, что я все делаю сам. Так что крылатые меня прикрывали с воздуха, а хвостатые с подводы. В напарнице же себе я взял Кару, который повелел скрыться в иллюзиях, чтобы ее никто не видел, потому что уже слишком многие знали о моей питомице. И, конечно же, Кайда не должен был знать, кто убил его Накама, вероятно, очень значительного члена команды. Крылатые мои спутники скрылись в вовремя поднявшемся тумане, Баши следил за нами под водой, а мы с Карой, скрыв присутствие и спрятав ауры, по теням проникли на флагман Кайда, достаточно легко минуя вахтенных. А вот дальше дело застряло. Как среди доброй сотни членов команды и десятков двух офицеров найти нужного человека, притом не зная о нем ничего, ни примерного описания, ни особых примет, ни имени. И шарахались мы от спящего к спящему, от вахтенного к вахтенному, пытаясь вычислить нужного. Правда, потом я смекнул, что искомый пират был важен царю зверей, а значит, он был приближенным. Ну, как сестра Мони, Сахарок, была приближенной Минга. Значит, искать следовало среди офицерского состава. Этих мы облетели быстро, но, вот беда, я всех их знал в лицо. Мы встречались или на поле брани, или в предыдущие встречи с Кайда, и искомыми способностями они не обладали. И к тому же, кое-кто из них нас все-таки чуял и просыпался. В тени они нас не видели, конечно, но все равно, на всякий случай, пришлось убираться от них быстро. Хоть не самураи, и то, ладно, те все же ребята пострашнее в этом плане. Чуйка у них на всякие пакости, скрывавшиеся в тенях, была что надо. Поняв, что среди офицеров нужного человечка мы не найдем, нам пришлось выдумывать новый план. На этот раз мы обыскивали все помещения корабля, включая капитанскую каюту. В последнюю мы так и не сунулись, потому что, свистнув небольшую кучку золота из трюма, спрятанную в бочке с порохом, мы переместились укладывать его в помещение, соседнее с капитанской каютой. Риск, да, но остальные помещения не были пустыми. Везде кто-то находился, а тут, вроде как подсобное помещение, хоть и с узкой койкой, мы чуть не спалились, потому что, только закончив возиться с золотом, я обернулся, чтобы посмотреть, что же за чувство опасности так жарило мне спину. Оказалось, это на меня и мою чайку смотрел какой-то мужик, без опознавательных знаков принадлежности. В моей голове картинка сложилась мгновенно. Флагман Кайда был небольшим, относительно, кораблем. Так что только у капитана и трех самых старших офицеров были личные каюты. Остальные спали либо как матросы в гамаках, которые вешали, где было место, либо как офицерский состав команды, в подвесных кроватях. По пять человек на каюту, в зависимости от ранга. А тут неизвестный член команды, совсем не похожий на моряка, в личной, хоть и крохотной, каюте, да еще и под боком у капитана. Явно тот, кого мы искали. Он, видно, только-только проснулся и не успел сообразить, кто он, где он и так далее. Поэтому шума и не поднял, наверняка думал, что мы ему снимся, так как только сумасшедший стал бы воровать золото с флагмана Йонка царя зверей. Короче, нам крупно повезло. Я скомандовал Каре, и корабль мгновенно затопила иллюзия, вызывающая бесконтрольный страх и панику. Тут же передернулся. Помнил эффект этой техники на Черном острове. Несколько человек мгновенно завопило. Еще мгновением спустя зазвучал сигнальный колокол, и раздались команды офицеров. Поднялся шум, гам, ор, но к тому моменту наш клиент уже был мертв, а на его теле и в его каюте были сделаны следы нападения неведомого чудовища, и глаза были выклеваны Карой. Бесчеловечно, так я и не человек, да и зачем глаза мертвецу? Кажется, я стал рассуждать как истинный демон, и отчего-то это больше не пугало. Для верности мы с Карой убили еще нескольких матросов, также стилизовав смерть под убийство чудовищем, и еще нескольких ранили. Кара прикрывала меня иллюзиями, которые я описал ей заранее. Так что моряки расскажут капитану историю о чудовище, если выживут. А еще мы стилизовали маршрут движения чудища, прямо от первой пробоины от рифа в днище, ко второй пробоине в другой части судна, которую я сам и создал. Через медальон я скомандовал крылатым на кома уходить, и, когда убедился, что моя пернатая напарница вырвалась с флагмана, нырнул в пробоину, где меня поджидал Фукабаши. Он дождался, когда я за него зацеплюсь, и на очень большой скорости понесся прочь от корабля. Где-то по дороге я почувствовал, как прихваченный с собой особый плод преобразился в дьявольский фрукт. На всю операцию на самом флагмане ушло всего несколько минут. Мы успели все сделать, пока офицер и капитан устанавливали порядок в команде, среди которой царила по-настоящему жуткая паника. А вообще на дело ушла вся ночь, ведь мы успели отплыть далеко. Оставалось только опасаться, что мы убили не того человека, и Кайда продолжал следить за мной и Кидом. Или что убитый, перед тем как лечь спать, успел сообщить капитану о том, что я двигаюсь в их направлении. Однако первые опасения было развеять легко. Просто скормить кому-нибудь новый дьявольский плод из моей коллекции. А вот вторые опасения должны были развеяться сами собой. Ведь Кайда не мог ждать починки флагмана, значит, он уже вызвал кого-то из своих на помощь. И если он продолжит преследовать нас, значит, бедолага сообщил ему о моих передвижениях, и царь зверей догадался о том, кто убил подчиненного, а если нет, пронесло. Хотя, думалось мне, подозрение на меня все же падет. Но с другой стороны, новый мир был опасен и коварен, в нем всякого хватало, и того, чего точно ждать не будешь, и того, чего просто не может быть, и Кайда не мог этого не знать. А ты, Мугивара, стоишь своей награды. Такими словами встречал нас Кид с дела. О деле ему не сообщали, но он то ли сам догадался, то ли ему кто рассказал, где шляется капитан. Судя по синяку на скуле, прячущий глаза нами и смолящего нервно Санджи, то и дело бросавшего подозрительные взгляды на капитана союзников, виновата была вторая причина. Я даже разбираться в инциденте не стал. Юстас свел себя как обычно, разве что не нарывался и с опасением поглядывал на моих накома, так что я решил, что сами между собой разберутся. Да и я сам, то и дело, был вовсе не прочь подраться с этим наглым типом, так что Накама понимал. Думаю, что мы все в разыскных листках недооценены, фыркнул я, припомнив, что Кайда говорил по этому поводу. И все, на Санне начинался обычный день, разве что команда у меня распределилась по сменам. Кто-то отправился спать, те, кто был со мной на деле, и кто в это время дежурил на корабле, а остальные приступали к дневному бдению. Меня тоже пытались отправить спать, мол, спал малой еще перед разговором с Кайда. Я отмахнулся, уставшим себя совершенно не чувствовал. И Санджи, наш бессменный кок, тоже бодрствовал, хотя явно занимался и кормежкой ночной смены. Нами порывалось его сменить, но боевой кок лишь с сомнением спросил у нее, сможет ли она, не напрягаясь, накормить всю команду и гостей, и... Когда на лице нашей ведьмы проступило сомнение, фыркнул что-то о том, что никогда не позволит Милларин взять на себя его обязанности. Утро выдалось неспокойное. Ближайшие острова, видимо, были далеко, отчего климат был нестабилен. За несколько часов у нас закончилась осень, началась и кончилась зима, чуть не завалившая Санни снегом, едва не потопившим нас под своей тяжестью, прошла весна, и снова началось лето. Особо тяжко было в зимнем климате. Снега на палубе намело в какой-то момент до Марса. Некоторое время мы передвигались по тоннелям и совершенно не знали, куда плывем, нет ли рифов на горизонте или отмели, или еще чего-нибудь, потому что видимость была нулевой, да и выбраться из сугробов, чтобы посмотреть вдаль, было проблематично, а все иллюминаторы были залеплены, и снег был мокрым, тяжелым. Он слипался мгновенно, значительно увеличив осадку корабля 17, почти до критического уровня. И тут уж было не до забав даже нам с Усопом, Чоппером и Мамоноске. Зато Мони радовалась, как ребенок, купаясь в снежных отвалах, и весело смеясь. Влияние лаги снега дало о себе знать. Только из-за нее мы и не спешили убирать снег. Да и Чоппер тоже радовался прохладе, как северный олень. Так что не спешили. До того момента, пока не поняли, что если климат снова сменится, снег начнет таять, но сначала заледенеет, и мы точно пойдем ко дну. Так что кто лопатами, кто щетками, кто своими силами, но приступили к уборке снега дружно. Самыми полезными в этом деле были Мони, Марка, благодаря огню внутреннего феникса, Чоппер, благодаря рогам, Зара, благодаря выносящим техникам фехтования, Фрэнки, благодаря своим изобретениям. Короче, дружно взявшись, мы за несколько минут очистили сани от сугроба, а потом возились долго со стеклами иллюминаторов. А потом выяснилось, что снег сломал несколько мандариновых деревьев нами. Не критично, но горе было, а слез, а обвинений в том, что ее деревья никто не кинулся спасать, предпочтя баловаться в снегу, копая тоннели и пещеры. Мужская часть команды и гости прятались, пользуясь малейшим поводом, ибо досталось всем. Нами удостоилась даже новой клички от кида – мандариновая маньячка. Но смена климатов кончилась быстро, и закончилась она полным штилем. Опять, я же говорил, Ник, как редко это явление встречается на Гранд Лайн, а нам везло, уже несколько раз. И хорошо, что мы застряли в летней климатической зоне. Или плохо, потому что меня на ярком солнце, в духоте безветрия, опять разморило. Я, как распластался на траве палубы мордой вниз, спиной солнцу, так и лежал. И сколько раз ко мне за это время подходили, прося сдвинуть санни с места. Колы-то был только запас на крайний случай, а без нее мотор не работал. Мне же было лень шевелиться и даже отвечать. Чоппер сделал осмотр меня и тихо констатировал, что демоны шторма в ясную безветренную погоду, видимо, впадают в состояние прострации. Мой врач сказал, что это не лечится, но, на всякий случай, запряг команду провести эксперименты. Меня пытались затащить в тень, надеясь, что там я шевелиться начну. Но я по необъяснимым даже для самого себя причинам выползал обратно на солнце. Меня пытались соблазнить едой, и конкретно мясом, но у меня совершенно не было аппетита. Я чувствовал себя сытым. На меня пытались дуть, или обмахивать меня чем-нибудь, чтобы вызвать ветер вокруг. А что толку-то? Первое, что я сказал, спустя несколько часов, проведенных на солнце, это было обращение к духу корабля, который разлегся рядом со мной в той же позе, что я и чувствовал и смутно видел. Хорошо лежим, правда, санни, он мирно дрейфовал на слабых течениях, но после опасности шторма, после лавирования между отмелями и рифами, ему это, кажется, нравилось. Мы отдыхали, мысли текли вяло, лениво, но я заметил, что корабль слегка кренился 18 на правый борт. Должно быть, распределение грузов, перетащенных в мастерскую Фрэнки из трюма, было неравномерным. Тут я снова подал голос, что, мол, пока есть возможность, стоило бы грузы вернуть на место и, пока качки нет, закрепить все равномерно. И сам при этом не шевельнулся, за что был бит. Но на кома было скучно, да и непривычно без качки, и они взялись. Потом мы с духом корабля, окончательно отлежав пузики, перевернулись на спину, и корабль, качнув шкотом 19, указал мне на потертость некоторых штагов 20 стоячего такелажа 21, на незаметную сверху ржавчину блоков 22 бегучего такелажа 23, наконец, на трещину в гротерии 24. А еще Санни жаловался на то, что его одолели морские желуди, баланусы 25, и днище было бы неплохо почистить. У Фрэнки было непередаваемое лицо, когда я все это ему передал. Кажется, он был несколько обижен, что корабль не сказал лично ему, зол на себя от того, что столько незначительных, но все-таки неполадок, не заметил и радовался, что его создание настолько живое. И все это вместе. А мы с Санни наслаждались солнцем, высоким голубым небом и видом на работающих друзей. Корабельный плотник-то наш сразу взялся за дело, как только грузы из его мастерской перетаскали. И ребят напряг. Было забавно наблюдать, как друзья меняют штаги, ведь обычно этим занимался я, что было проще и быстрее благодаря способностям моего дьявольского фрукта. Зацепился за мачту или рей, растянул руки, натянул снасть, закрепил, и всего делов. Им возни больше было, но ничего, полезно. А мне их поучительные пинки были до фени. Резиновые же, волю вооружения не применяют, и ладно. А на особо резкие возражения против моего ничего не делания, я отвечал, мол, сами жаловались, что я всю работу на себя беру, вот и работайте теперь. Накомо вздыхали, и плелись работать, немного нервно поглядывая на едва различимый дух Санни рядом со мной. Но в какой-то момент я почувствовал пристальный взгляд, и мне пришлось повернуть голову, чтобы увидеть Кида. «Ну что еще тебе не так?» Вздохнув, спросил я чисто из любопытства, надеясь узнать, что же такого надумал наш гость. «Ничего», — непонятным голосом отозвался он. «Просто вы, мугивары, все психи. Тоже мне новость», — фыркнул я. «О, ты, наконец-то, заметил», — иронично поддакнул мне брат, как выяснилось, сидевший неподалеку от меня. «И в чем же это, по-твоему, выражается?» Лениво поинтересовался я. «Во всем. Вы ненормальная команда, даже по пиратским меркам», — эксцентрично замотал руками союзник. «Вы», — не мог он подобрать подходящий оборот, или эмоции зашкаливали, и он не знал, какое впечатление о моей команде на меня вывалить. В конце концов, он просто смирился, что не может передать словами чувств, и раздраженно выдохнул. «Вы просто бесите. Не ты первый, не ты последний, кого мы бесим, Юстас», — снова фыркнул я, прикрывая глаза и тут же чувствуя внимание команды к разговору. «Почему ты позволяешь себя пинать подчиненным?» После некоторого времени молчания сформулировал все-таки возмущенный вопрос Кит. «Ты же капитан. И что, мы же пираты, мы вольны делать, что нам вздумается?» Я потянулся и приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на этого придурка. Во второй сильнее светило солнце. А иначе какой смысл было становиться пиратом? Я капитан только в выборе курса, в выборе противников, союзников, накома, в поддержании корабля в плавучем состоянии, и команды в здравости и сытости тела и духа. И то, за поддержание корабля отвечает плотник у меня, Фрэнки. Это мы с Санни придрались сегодня к его работе, да и в последние дни было некогда за кораблем следить. Обычно на таких вещах его не подловишь. За оснащение, снаряжение, припасы, закупки отвечает квартирмейстер Бонита. Просто гений учета. До ее появления в команде мы частенько забывали чем-нибудь запастись. Теперь таких проблем нет. За здравие и сытость команды отвечают врачи Кок, Чоппер и Санджи. Можешь мне сколько угодно втирать о своих накома. Но я знаю, что лучше моих никого нет. Никто не приготовит еду такую же вкусную и полезную, как Санджи. Никто не вылечит так же быстро и качественно, как Чоппер. За курс отвечает штурман и навигатор, Нами. С ее умением предсказывать погоду и знанием морской навигации мы легко достигнем любого пункта назначения. А еще она наш счетовод, потому что благодаря ее искренней любви к золоту и деньгами, а также жадности, проблем с платежеспособностью мы также не испытываем. Помощники капитана, Зара и Марка, отвечают за все вместе в мое отсутствие. Они знают, как я думаю, и предсказывают, что я от них могу ждать. Я знаю, что могу доверить им что угодно, в том числе корабль и команду, и ничуть об этом не пожалеть. У СОП у нас канонир, и он на моей памяти ни разу не промазал мимо цели любого размера и на любом расстоянии. Надо кого-то подстрелить или сбить, это к нему. Робин – археолог, историк, а еще ходячая энциклопедия обо всем. Что ни спроси, все знает. Брук – музыкант, бодрость духа команды, в его видении, чаще всего. Своей музыкой он может управлять людьми, вызывая у них различные чувства. Подбодрить команду для него дело плевое. Мони отвечает за воздушную разведку. Она просто незаменимо способна подмечать детали с внушительного расстояния и высоты. Фукабаши – подводная разведка. Он не только детали подмечает, но еще и делает это молниеносно. Только нырнул вроде, а он уже с докладом возвращается. Виви у нас что-то вроде переговорщика или консультанта по ведению переговоров. Если надо решить конфликт мирным путем, или договориться с кем-то с максимальной выгодой, это к ней. Кара, тоже разведчица, кого мало кто воспримет всерьез, а зря. А еще она прикрыть может, я говорил с закрытыми глазами, но почти видел или чувствовал, что прислушивавшиеся друзья улыбались. И я тоже улыбался, потому что улыбались они. Ну, а Санни, наш дом, и нет места милее и уютнее для жилья, чем он, и о незваных гостях сообщит, и о проблемах своих расскажет, а при случае или необходимости, может сам собой управлять. Итого я, как капитан, отвечаю лишь за цели плавания, в зависимости от интересов или нужд, и выбор противников. Мы, команда, мы работаем все вместе, мы живем вместе. Наши жизни напрямую зависят друг от друга, от командной работы. Так с какого перепуга я должен запрещать друзьям выражать эмоции битьем капитана, если это я, капитан, дурак, эгоист и безумец, тумаки, это вообще очень полезно для порядка, или в воспитательных целях. Тем более все равно все это не всерьез. Я и говорю, что вы, странные, больные на всю голову, психи. И, пробурчал Кит в ответ на такую речь, он явно собирался сказать что-то еще, но я его перебил. Ой, заткнись, цыкнул я, раздраженно. Я и так целую речь пояснительно-нравоучительную произнес, а ты, мало того, что не понял ее, так и вообще не стоишь того, чтобы тратить на тебя усилия, и все, я отвернулся и замолчал, и чтобы Юстас не говорил, я на него не реагировал. Троффи смеялся. Дальше я впервые отреагировал на раздражитель, только когда солнце приблизилось к закату, и похолодало. Усоп меня спросил, когда будет ветер, и я, прислушавшись к ощущениям, ответил, что после полуночи, ближе к рассвету, нас ожидал удивительный, красочный закат, отражающийся в зеркально-гладких водах Гранд Лайн, и ночь из тех, когда не понять по звездному небу ли плывешь, или же по воде. Небо со всеми мириадами звезд отражалось в зеркале Великого океана, и становилось водой, а вода сливалась с небом, и где верх, где низ, было не понять. Было тепло, так что все мы собрались на палубе и любовались бескрайней вселенной, отраженной в воде. Кто-то даже вспомнил легенду о том, что в такие ночи в море открывался путь в небесное море, которое меж звезд, и по которому можно было уйти в вечность. Что подразумевали предки под уходом, было давно забыто. Может, бессмертие, а может, смерть или что-то вообще иное. Но почему-то легенда завораживала, словно обещая яркие приключения, заманивала на поиск того самого пути. Я слушал и думал о том, что, быть может, когда-нибудь, когда уже стану королем пиратов, я найду эту дорогу в вечность. И, кажется, даже Кит проникся моментом. После полуночи вернулся ветер, обеспечив нас работой, а после завтрака пред нами предстала огромная тень гигантского живого слона, постоянно двигавшегося куда-то сквозь века. Это и был таинственный и неуловимый остров Зоя. Примечание к части. Штак – канатная неподвижная хрень стоячего такелажа, закрепляющая в вертикальной плоскости мачту, стень гуи, короче, вертикальный рангоут. Рей – горизонтальная деревянная хрень на мачте, к которой крепятся паруса. Грот и рей, нижняя горизонтальная деревянная хрень, на которой крепятся паруса, расположенная на второй от носа корабля, обычно самой высокой, мачте, грота мачте. Такелаж, средство для закрепления рангоута, общее название снастей корабля, короче, все канаты, веревки, тросы, служащие для закрепления мачт, реев, парусов и прочей фигни, а также для перемещения моряков к этой фигне. Стоячий такелаж, неподвижный такелаж, служащий закреплять неподвижную деревянную фигню, мачт, реев и т.д., а также передачи тяги парусов к корпусу судна, бегучий такелаж, подвижный такелаж, служащий для постановки и уборки парусов, а также для подъема, опускания и перемещения тяжестей, сигналов, частей рангоута, рангоут, деревянная фигня, мачты, стеньги, реи и т.д., блок, деревянное или металлическое механическое устройство для подъема грузов. Представляет из себя набор чаще из два колес, с желобом по окружности, предназначенным для веревок канатов, частей бегучего такелажа, как велосипедные колеса, с желобом для шин, только сплошь из металла, крен, перекос судна на один борт, осадка, глубина погружения корабля в воду, валкость судна, способность судна крениться под действием ветра или вследствие перемещения грузов, часто зависит от осадки судна. Глава 94. Пиратские встречи. Множество странного и непонятного происходило в мире. Порой встретишь что-нибудь такое странное и непонятное, что понимаешь, насколько необъясним на самом деле мир. И дух захватывает от ощущения собственной ничтожности перед теми, кто двигает колеса телеги истории мира. И восторг поглощает от возможности даже просто увидеть что-то странное и непонятное, созданное той историей, которую даже такие ничтожества, как мы, продолжаем творить. К чему я это, Ник? Просто остров Зоя потрясал всякое воображение. Да, остров Зоя был гигантским слоном. Он был настолько большим, что походил на целый остров. И этот слон куда-то шел ногами по дну Великого океана. Будто гигантские барабанные горы в королевстве Драм, в небо над нами уходили ноги этого монстра. И где-то там, за облаками на спине его рос лес, и был он очень высоко над уровнем моря. Туда-то нам и нужно было попасть.